Глава 7. Территориальная целостность. Царь Вэнь спросил Тайгуна, как сохранить территориальную целостность государства? Тайгун ответил, не отдаляйся от родственников, не пренебрегай людьми, будь дружелюбен и заботлив с ближайшими соседями и распоряжайся теми из них, кто слабее тебя. Не передоверяй власти над государством другим. Если ты передоверишь власть над государством другим людям, то потеряешь ее. Не навреди тем, кто ниже чином, ради выгоды высших чинов. Не откажись от основополагающего ради спасения несущественного. Когда солнце поднимается высоко, вывешивай вещи на просушку. Если берешься за нож, режь. Если у тебя в руках топор, ты должен напасть. Если ты не высушиваешь влажных вещей, когда солнце ярко светит в середине дня, ты упускаешь предоставляющуюся тебе возможность. Если ты берешься за нож, но ничего им не режешь, ты упускаешь время получить пользу. Если у тебя в руках топор, но ты не нападаешь, то враг нападет на тебя сам. Если струящийся ручей не перегородить, то он станет большой рекой. Если не потушить крохотного огонька, то когда он превратится в огромное пламя, уже ничего нельзя будет поделать. Если ты не вырвешь ростка, на котором всего два листочка, то чтобы избавиться от него в будущем, тебе понадобится топор. Поэтому правитель должен сосредоточиться на умножении богатств внутри страны. Если он не обеспечит людям благосостояние, то ему нечем будет воспользоваться для распространения благодетельности, и он не соберет своих родственников вместе. Отчуждение от родственников будет для него вредно. Если он потеряет поддержку простого народа, то потерпит поражение. Не одалживай другим людям оружие, если ты одолжишь отточенное оружие другому, то можешь пострадать от него сам и не проживешь дозволенных тебе лет жизни. Царь Вэнь спросил, что ты называешь благодетельностью и праведностью? Тайгун ответил, уважай простых людей, объединяй своих родственников. Когда ты уважаешь простой народ, он пребывает в гармонии. Если ты объединишь своих родных, они будут счастливы. В этом связующие узы благодетельности и праведности. Не позволяй другим отнять благоговение к тебе. Полагаясь на свою мудрость, следуй традициям. С теми, кто покорен и согласен, будь щедр и добр. Тем, кто противостоит тебе, сопротивляйся силой. Если ты будешь уважать народ и доверять ему, государство будет жить в мире, и население будет покорно тебе».